не легионес Астартес, не имперские кулаки, но храбрые смертные люди, хорошо обученные, исполнительные, желавшие слушать и совсем не собиравшиеся уступать. Они будут защищаться. Он будет защищаться. Если повезет и получится, они смогут удержать мост до появления резервной бронетехники. От командования зоны не поступило ни одного сообщения. Диас подозревал, что вокс дальнего действия глушили или шифровали. Ниборон не был дураком. Диас безмерно восхищался им. Настоящий воин, великий военный разум. Он действовал, исходя из оценки Диаса, если бы мог. Вражеский снаряд ударил совсем близко, уничтожив одного из гордых каменных львов, охранявших концы моста. Когда дым рассеялся, на постаменте не осталось ничего, кроме обрубков лап. На них обрушился гравий. Диас ждал, прислушиваясь к жалобным стонам раненых. 6 секунд, 10, 20. Обстрел прекратился. Наземный штурм неминуемо приближался, и было только одно направление, откуда он мог прийти. Он спрыгнул с укрепления на скат моста. Случайные разрозненные вражеские выстрелы мелькали мимо него. Он крепче сжал меч и вырезал линию в камнебетоне между львиными постаментами, в 30 метрах от баррикады. «Отметьте это!» — обратился он к своим людям. «Досюда и не дальше. Мы остановим их здесь!» Ему ответили ликующими криками. Диас выпрямился и оглядел пустую часть моста. Усиленная оптика визора показывала ему то, что человеческие солдаты пока не могли видеть. Следы тепла и движения в дыму. Враг приближался. «Какого черта ты делаешь, парень?» — воскликнул Пирс. «Я мог бы спросить то же самое у вас», — ответил Гарри. «Что?» «Я сказал. Я мог бы спросить то же самое у вас, ваши небылицы расходятся». «Дерьмо, парень! Опусти голову!» Гренадер втащил его в укрытие. Они находились в траншее в 50 метрах за линией баррикад у моста. Колонна танков «Карнадон» и «Медуза» с грохотом прокатилась мимо, выбрасывая выхлопные газы и двигаясь друг за другом к началу моста. Обстрел, казалось, ослаб, но лазерные разряды продолжали мелькать и трещать над головой. «Передавая не место для тебя», — прорычал Пирс. Он заряжал гранаты в старушку Бесси. Вокруг них солдаты из 9 разных полков, все до единого грязные, готовили оружие к бою. «А раньше это не было передовой», — сказал Гарри. «Закрой свой умный рот», — рявкнул Пирс. «Не было. Я опрашивал людей из рабочих бригад на укреплениях», — сказал Гарри. «Затем все это началось». «Ну вот что будет дальше», — сказал Пирс. Он зарядил последнюю гранату и повернулся посмотреть на Гарри. «Ты пойдешь по этой траншее обратно к линии связи, а затем уберешь свою задницу отсюда. Просто беги. Восток. К гору. Не останавливайся. Не оглядывайся». Он поднял правую руку, и его указательные и средние пальцы сделали быстрые движения, похожие на маленькие ножки. «Спасибо, я в порядке», — сказал Гарри. «Весь порт является целью. Я в порту, я нигде не в безопасности». «Не заговаривай мне зубы», — сказал Пирс. «У нас есть около 10 минут, прежде чем это место превратится в полное ведро дерьма, так что делай, как я тебе говорю». «Я слышал, что вы рассказывали истории о себе», — сказал Гарри. «Что?» «О, да отвали. Солдатские байки. Вы можете наговорить за целый полк. От кого только я уже сегодня их не слышал. Вы, мифический солдат, стоите один, но благодать императора». «И что здесь не так?» Гарри пожал плечами. «Я имею в виду это. Это прилизанная версия. Все благородно и героически. Это было не очень благородно, когда мы находились там». «Ты глупый маленький засранец, Гарри», — сказал Пирс. Он выплюнул немного пыли. «Я никогда не говорил, что это я. Я никогда не говорил. Я сделал это. Я сказал, что это какой-то гвардеец по имени Пирс. Это называется моральное состояние, маленький засранец. Это поднимает дух. Я тебе все это рассказывал. Вы рассказывали мне, что солдаты лгут. Пирс поморщился. Это правда. И вот что я тебе скажу, парень. Она пришла за мной, разве нет? Она пришла и спасла меня, разве нет? Митра? Да, маленькая какашка. Не знаю, что именно это было. Зато я знаю, что это не было чудом, сказал Гарри. Скажи это моей заднице. И себе. И демоны тоже были, помнишь? Ты видел их своими собственными чертовыми глазами. Я не знаю, что и это было. Вражеское биологическое оружие. И уж точно не доказательство божественной деятельности. О, заткнись уже! Олли Пирс мгновение кипел от гнева, потом поправил кивер и свирепо посмотрел на него. Оглянись. Посмотри на дерьмо вокруг себя, парень. Вот как выглядит самый край. Самая грань. Вот как это выглядит, когда ты так отчаянно цепляешься, что на твоих пальцах не остается кожи. Именно в такие моменты это имеет самое большое значение. Именно в такие моменты и становится видна разница между жизнью и смертью. Ты хватаешься за все, что можешь, чтобы воспламенить свой дух. За что угодно. Правда, ложь, это не важно. Ты используешь все, что можешь, чтобы продолжать двигаться вперед, и делишься им с теми, кто рядом с тобой. Что бы у тебя ни было, понимаешь? Все, что поможет тебе сделать еще один шаг. Вот как ты живешь. Вот как ты побеждаешь. Вот как ты выживаешь, и как твои друзья и твои товарищи выживают вместе с тобой, и поэтому вы все можете потом рассказывать славные истории и придумывать еще больше дерьма, чтобы помочь вам пережить грядущие дерьмовые бури. Пирс, это довольно циничный способ. О, довали ты нахрен ты, мелкий высокомерный историк-говнюк, и забери с собой свое благочестивое мелкое мнение о том, что значит истина и история. Именно твои охренительные книги об истории и доказывают мою правоту. Сила мифов, лжи и гребаных историй помогла нам пережить 30 гребаных тысяч лет дерьма, так что я рискну заявить и предположить, что это довольно эффективная чертова формула. «К тому же», — добавил он, прислонившись спиной к стене траншеи и понизив голос, — «это была гребанная Митра. И вот что еще я скажу тебе. Тот твой файл, как его там?» «Лектитио». «О котором вы всем рассказали?» «Точно. Потому что так и должно быть. Ты должен переходить из отделения в отделение, распространяя это гребанное слово. Делиться им. Здесь нет ни мужчины, ни женщины, которые не были бы лучшими солдатами для того, чтобы это услышать». Он скользнул вперед, держа голову ниже края траншеи, когда раздался залп. Он грубо схватил Гарри за плечо, развернул его и указал вдоль окопа. «Что это, а?» Гарри посмотрел. В 20 метрах отделение Ауксилии ставило боевое знамя. Вознесение императора в лучах солнечного света. «Знамя», — сказал Гарри. «И смотри, парень, нужно 4». «Нет, 5, смотри». «Человек, чтобы поставить его вертикально и так, чтобы видели все. Это 5 солдат, которые могут стрелять из ружей по врагам. Но идея имеет большее значение. Она сплачивает нас. Она напоминает нам, зачем мы здесь. Это может быть что угодно». Это может быть картина гигантского кролика. Это может быть картина моей волосатой задницы. Не имеет значения. Она напоминает нам ясно и просто, что есть смысл в том, что мы делаем, и причина продолжать это делать. Без нее мы просто кучка гребаных идиотов, которые трясутся в полной их же дерьма канаве. Теперь подумай об этом и убери свою долбанную задницу отсюда. Он замолчал. Вдоль траншеи кричали люди. Пирс рискнул слегка высунуться из окопа. «О, яйца!» — прошептал он. 2. Пожиратели. Забота о мертвых. Очередной грохот копыт. На солнечном мосту были пожиратели миров. Они и ведьмопсы. Я направляюсь к месту кризиса как можно быстрее. Бегу вдоль заградительной стены от башни 6 к солнечному мосту. Миную орудийные расчеты и пехотные взводы, которые не замечают меня. Они стоят на стенах и смотрят на растущий шлейф дыма, затмевающий небо над плацдармом в километре от них. Люди неосознанно вздрагивают, когда я пробегаю мимо. Они думают, что из-за страха от вида приближающейся смерти, но только отчасти. А частично из-за мимолетного касания моего присутствия. Я на бегу связываюсь с Цутому на Орскоде. Он в зоне под названием «Западные погрузочные площадки». Я сообщаю ему о своем прибытии. Он не отвечает. Связь нарушена и неустойчива. Я получаю только обрывки данных, искаженных сильными помехами. Несколько передач от лорда Кастеляна Камба Диаса и других командиров на позиции поблизости от моста. Они обрывочные и неполные. Но говорят мне достаточно. То, что я должна бежать быстрее. Я фокусируюсь на сигнале лорда Кастеляна Диаса. Звука почти нет, а метаданные искажены, но я получаю короткие пикт-кадры с его визора. Из дыма появляются массивные белые фигуры, они устремляются, скачут, словно дикие звери, по открытому мосту ко мне. К нему. Камба Диас — прекрасный воин. Один из лучших. Простого легионера не сделают лордом Кастеляном. Чтобы добиться такой должности, воин должен обладать больше, чем генетически выведенным преимуществом. Лорд Диас обладает исключительно острым умом, гениальным талантом к войне, который являлся отражением таланта его генетического отца Рогала. Роль Диаса в оборонительных операциях Солнечной войны была существенной и неоценимой. Его серьезность скрывает удивительную свирепость, которая мне кажется подкупающей. Наша удача, что он здесь. Удача или благословение? Я не знаю, есть ли разница между двумя этими понятиями, или же они просто разные слова для одного и того же результата. Он может удержать позицию даже с теми ограниченными и истощенными силами, что у него есть. Он может держать позицию по крайней мере 5 минут. Да, я вижу, с чем он столкнулся. Я мельком вижу их в обрывочных данных. Я знаю их имена. Большинство. Я изучала врага. У нас есть данные, так как мы знали их, когда они были друзьями. Мой кагитатор обрабатывает размытые обрывки информации, застывшие и выделенные неполные снимки лиц, визоров, деталей доспехов и сравнивает с моими боевыми файлами. Совпадения выделяются, увеличиваются и вспыхивают на сетчатке с прикрепленными идентификационными метками. Экелот из поглотителей. Кхадок и Де из семинистовых. Херхак из Кедери. Скальдер. Центурион Бриборет. Центурион Хакману. Барбис Красный Мясник. Менкелен Пылающий Взор. Йорок из поглотителей. Уттара Кхон из трех разрушителей. Сахвакар Сборщик. Дракаан. Ворзе. Малманов из Кедери. Марат Атфе. Кхад Кхадда из двух триариев. Рисулька Красные Клочья. Кхарн. Испорченные изображения. Испорченные люди. Большинство едва узнаваемые. Прикосновение нерожденных превращает воинов 12 в таких жалких существ, что это разбивает мне сердце, и таких ужасных, что застывает кровь в жилах. Многие из частичных снимков вообще не поддаются идентификации. Только ощерившиеся шлемы модели Сарум и устрашающие изогнутые ореолы Кедери и Миссум отождествляют этих чудовищ с бывшими легионерами. Они — искивоморфные следы числовых символов, воинских клеем и раскрашенных разрезов. У некоторых нет даже этого. Это мера нашего врага. Взять легион, уже печально известный своим безумным ужасом и яростью, и усилить эти качества. За пределы человечности. За пределы дикости. За пределы любой воинской культуры. Передо мной ступени на башню 9. Я перескакиваю по 4 за раз. Выбираюсь наружу, на свет. оставляя позади батареи полевых орудий, где вспотевшие мужчины перезаряжают пушки. Миную патруль солдат, которые не замечают меня. Бегу. Я вынимаю меч. Не похоже, чтобы плазменный огонь гоплитов Тейса Рёса остановил атаку. Дистанция была короткой, линия прицеливания открытой, а темп огня не снижался. Солдаты солнечной ауксилии были пустотными ветеранами, оснащенными для боя в любой окружающей среде и славящимися упорной стойкостью. Их переносные плазменные орудия и волкетные ружья были спроектированы для абордажей, для прорыва обороны внутри боевых кораблей. Каждый луч вылетал с визгом, пылая розовым светом, не уступающим яркостью неону. Воздух уже был испорчен удушливой вонью перегретой плазмы и протекающего охладителя. Но атака не захлебнулась. Диас обреченно смотрел поверх поднятого щита. Объединенная огневой мощи вокруг него, тяжелое плазменное оружие, волкитное ружье, пушки Гатлинга воинов Гиенской, болтеры космодесантников, по силам разорвать на куски целый полк. Атака не захлебнулась. Пожиратели миров пересекали мост огромной массой. Они появились из волны дыма с ревом аугментированных голосов, напоминающим крики дикого скота. «Скот на бойне», — подумал Диас, несущийся в панике навстречу смерти. В каждом боевом кличе слышалась тончайшая нотка боли, словно жилка чистой агонии, пронизывающая грохочущий гнев. Они были огромными. Даже Диасу они казались крупнее легионеров. Как тот дикий предатель, которого он со своими братьями убил на залитой водой улице, они прыгали и скакали, каким-то образом отталкиваясь всеми четырьмя конечностями, словно огромные обезьяны. Размерами и движением они напоминали неуклюжих великанов, но их скорость шокировала. Волна белой брони хлынула на мост, словно горизонтальная лавина. Некоторые все еще носили высокие гребни рога и ревущие визоры Сарума, которые отличали 12-й, но многие вышли за рамки узнаваемых форм легионеров и превратились в массивных сутулых чудовищ, обезумевших и без шлемов. Лбы стали скошенными, глаза — глубоко посаженными, челюсти вытянулись и расширились, рты превратились в вопящие пасти морских рептилий, пещерных медведей, гигантских плотоядных океанских рыб. С вытянутых губ текла кровь. С крючковатых зубов и обнаженных десен слетали пена и слюна. Спутанные пряди волос и черепные кабели хлестали и тряслись извивающимися гривами. Легионеры размахивали цепными клинками, палаческими топорами, шипастыми булавами, молотами, булавами, фальксами, секачами. С ними пришли другие мерзости. Лающие нерожденные, которые бежали подобно гиенам или ковыляли, словно двуногие козлы и бараны. Прыгающие гибриды человека и эфира. Бегущие паразиты, с которых стекала кровь и сочился варп-свет. За массой нападавших следовали стаи крылатых существ, хлопая над головами крыльями или пикируя через канал рядом с мостом. Некоторые были наполовину оперенными, наполовину освежеванными, размером со стервятников и каркающими по воронье. Другие были маленькими, порхая целыми тучами на рваных крыльях мотыльков или радужных перьях, которые сильно хлопали и жужжали. Гоплиты продолжали стрелять. Геенцы продолжали стрелять. Диас продолжал стрелять. Яркие розовые лучи впивались в наступающую массу. Снаряды пушек Гатлинга рвали броню и плоть. Болтерные снаряды взрывались. Пожиратели миров разрывались на куски, прожигались насквозь и падали, растаптываемые ногами следующей волны. Козлоподобные сгорали. Пикирующие чудовища с крыльями летучих мышей попадали под обстрел и падали метеорами в канал. Но за каждым упавшим, разорванным и прожженным насквозь, сгоревшим или выпотрошенным огнем лоялистов, следовали другие, затаптывая мертвых, заполняя бреши, безоглядно напирая. Диас увидел пожирателя миров, которому плазменным лучом начисто срезала руку. Она отлетела, словно какой-то обломок. Предатель, не обратив внимания, продолжил бежать. Волкитное попадание оторвало один рог и пол лица другому. Это его не остановило. Атака не захлебнулась. Атака не захлебнется. Волна берсеркеров поглотила оборонительную линию перед мостом. Огромные пролеты солнечного моста содрогнулись. В оставшиеся несколько секунд Диас зафиксировал пустой болтер на набедренной пластине и вырвал длинный меч из земли, куда он его воткнул. Лорд Кастелян выкрикнул боевой клич своего легиона, но его заглушил рев и столкновение тел. С момента начала атаки время как будто ускорилось. Диас обратил на это внимание, когда сжал рукоять клинка и поднял щит. Опыт массовых боев обычно производил противоположный эффект. Обычно время замедлялось в балеты снов, где битва становилась обособленной вечностью. Но на солнечном мосту время неслось, сломя голову, зараженное безумной жаждой пожирателей миров. Оно ускорялось почти комично, как воспроизводимый пикт, который застрял на ускоренной перемотке, поглощая секунды с той же жадностью, с какой пожиратели миров поглощали дистанцию и боль. Время поедало само себя, проглатывая минуты с маниакальным аппетитом, сравнимым с безумной жаждой воинов Ангрона добраться и уничтожить свою добычу. Нахлынуло бешенство. Мастерство отброшено. Сумасшедший темп времени не позволял полагаться на технику. Камбо Диас был силен. Как и любой имперский кулак. По его оценке, каждый противостоящий ему пожиратель миров был безоговорочно сильнее, подпитываемый гневом и варпом сверх даже трансчеловеческих пределов. Единственным ценным оружием Диаса был его образ мышления, наследие 7, беспрекословная, индоктринированная воля держаться и не сдаваться. Этот приоритет удерживал его, словно скалу. Дисциплина, претарианская непокорность, отпечатанная в его генетике и усиленная десятилетиями напряженных тренировок и голосом Рогала Дорна, уничтожала в нем само понятие страха, все сомнения и колебания стирала любую мысль, что он сошелся с лучшим, более сильным, быстрым или крупным противником, чем он сам. Этот психологический настрой укрепил его. Он удерживал Кастеляна подобно экстремальной гравитации. Он защитил и Блёмеля с Тейсом Рёсом. Он пригвоздил их к этому месту, хотя время вокруг них обезумело и превратилось в психотический ураган, который не допускал мастерства. Диас держался во имя своего повелителя Дорна. Он поднял осадный щит. Тот уверенно поглотил первый удар, разбив ревущее лицо. Взмах меча рассек пожирателю миров грудь и горло. Цепной топор ударил в щит в шквале искр. Диас разрубил лицо и плечо его владельца. Сбил с копыт вопящее козлоподобное существо и сбросил его вниз. Брызнула кровь. Разлетелись куски разорванной плоти. Во имя своего повелителя Дорна он с такой силой ударил пожирателя миров щитом, что сломал ему шею. Длинный меч пронзил воющую пасть, выйдя из затылка. Он вырвал клинок через щеку и ухо, височную и затылочные кости. Отломились блестящие металлические фрагменты. Фалькс вырвал кусок с его наруча. Клинок полоснул по ребрам. Кастелян снес голову с плеч, и та покатилась, словно мяч. От визора отскочил кусок отсеченного рога. Диас сломал челюсть пожирателю миров краем щита и выпотрошил его, когда тот пошатнулся. Разрубил голову до нижних зубов. Во имя своего повелителя Дорна. Мимо уха с воплем пролетел луч розовой плазмы. На него упал гиенец с откусанным лицом, скользнув вниз по бедру и ноге. Ударил ногой. Выпотрошил. Сломал силовое копье щитом и отсек державшие его руки. Раскромсал. Перекинул атакующего пожирателя миров через голову щитом и швырнул его за перила моста. Пронзил. Разрубил шею и хребет метнувшегося ведьмопса. Кровь и черный ихр залили его доспех. Он едва заметил разрез цепным мечом на правом бедре и торчащее из бедра сломанное острие копья. Концентрация. Сохраняй концентрацию. Размахивает мечом. Во имя своего повелителя Дорна. Разлетаются сломанные зубы, сломанный клык, целое глазное яблоко выброшено сокрушительной силой. Визжат цепные клинки. Пепел. Струи артериальной крови. Гоплит мечется, заживо сгорая. Взрывается перегревшееся плазменное орудие. Дюжина тел в зоне взрыва испаряются или бредут, охваченные пламенем. отсекает руку. Лицо нисходящим ударом. Следующая голова. Протянутая рука. Во имя своего повелителя. Лорда Дорна. Концентрация. Дымка от источающих пар внутренностей. Трупы наклоняются, все еще стоят, не в состоянии упасть из-за давки. Над головой пролетает солдат Эксцертуса, размахивая руками и ногами, выпотрошенный. Диас размахивает мечом. Хлещет кровь. Удар булавы. Беспрестанные удары. Блемель подле него сминает лица силовым молотом, размахивая им, словно кузнец. Ноги цепляются за невидимые трупы. Покров из тел и частей тел. Диас вспарывает мечом керамит и плоть. Раскалывает череп. Перерезает горло. Тейс Рёс, во имя своего повелителя, бьет захваченным фальксом, другой фалькс пронзает его тело. Вонь смерти. Сломанные зубья цепного меча свистят, как пули. Смрад крови. Облако гнева. Бешенство в нем сравнимо с бешенством, против которого он сражается. Во имя Дорна. Размытое неистовство. Диас бьет, меч погружается глубоко в доспех и черный панцирь. Тейс Рёс на коленях, колет. Геенец кричит. Пушка Гатлинга стреляет в упор и вслепую. Кровь везде. Блемель без одного наплечника впечатывает молот в чудовище, которое вдвое большего него, косы хлещут и хлопают от удара. Диас бьет. Он бьет. Снова. Во имя своего повелителя Дорна. Снова. Еще. Его длинный меч ломается. Он вонзает сломанный клинок в горло по рукоять. Бьет кулаками, ломая кости лица. Убивает пожирателя миров и скромсанным щитом, вырывает урчащий цепной топор из рук предателя, крутит его, присваивает его. Взмах. Удар. Тейс Рёс на коленях, без головы. Диас вонзает визжащий цепной топор в доспех пожирателя миров. Фонтан крови. Гром. Резня. Время несется безоглядно. Во имя своего повелителя. Разлетается кровь. Ломается кость. Рвется плоть. Удары. Падение. Размахивает. Бьет. Пронзает. Во имя Дорна. Бешенство. Слава. Диас. Дым ослепляет. Кровь ослепляет. Бьет. Снова. Камба Диас. Колет. Разрезает. Потрошит. Бьет. Убивает. Во имя своего повелителя. Пронзает. Не двигается. Неподвижный. Линия, которую он прочертил на камнебетоне моста между львиными постаментами, все еще за ним. Пирс держал Гарри Гара за кисть так крепко, что казалось, будто он собирался оторвать всю руку. «Шевели ногами! Шевели ногами! Шевели ногами!» Повторял старый гренадер, словно какой-то заговор или мантру, которая сделает их неуязвимыми. «Мы не можем!» — закричал Гарри. «Вот именно!» — ответил Пирс. «Вот именно! Теперь ты понял, парень. Теперь до тебя доходит». До Гарри ничего не доходило. Ничто не подготовило его к такому уровню смятения, даже ужас боя в конвое. Тот отпечатался в его разуме в тот самый миг, когда произошел. Юноша решил, что никогда не избавится от этой психологической травмы или по-настоящему забудет о ней. Теперь она казалась пустяком. Смутным воспоминанием, банальным анекдотом, который может выскочить из головы. «О, да, я помню это. Ракеты. Огонь. Ведьма-псы. Когда это случилось?» Происходящее с ним сейчас сделало все остальное далеким и несущественным, каждый момент его жизни, все, что он когда-то считал важным, все, что он всегда ценил и чем дорожил. Стряпня его дедушки покхачил с перебором рыбного соуса и тамариндом. Записной планшет и стело, которое подарила ему тетя, когда узнала, что он хочет стать писателем. День вручения наград в Схолам в Танжо и аттестат за успехи в прозе. лицо первого человека, которого он поцеловал. Синие воздушные змеи, улетающие с пристани старой верфи. Его первая встреча с Зиндерманном. Воспоминания спокойно и бесшумно собирались в его голове, скапливаясь в собственном темпе, но они не принадлежали ему. Эти события произошли с юношей по имени Гарри Гар, и не похоже, что это был он, потому что он словно превратился в стонущее животное с вытаращенными глазами и в запачканной и пропотевшей одежде, пытающийся спрятаться и не утратить контроль над своими кишками, пытающийся вспомнить, как идти и не падать. Пирс отвесил ему сильную оплеуху. «Шевели ногами!» — закричал гренадер прямо ему в лицо. Гарри моргнул. Он не мог понять, почему солдаты лгали. Если это была война, ее подноготная, тогда почему они обделывались? Ни одна байка, даже от такого искусного последовательного лжеца, как Олли Пирс, и рядом не стояла с ошеломительной правдой войны. Небылицы уступали войне. Ни одна ложь, неважно насколько дерзкая и возмутительная, не сможет состязаться и выиграть у войны. Война была криком за главными буквами. Она была шумом. Она не была даже словами. У нее не было ни синтаксиса, ни прилагательных, ни подтекста, ни контекста. Она транслировала себя так же неожиданно, просто и безапелляционно, как удар в лицо. Она была фактом, не историей. А значит, причина могла быть в этом. Причина, по которой солдаты лгали. Это был единственный, скудный, неэффективный способ, которым они могли рассказать о том, что перенесли. Это был единственный способ, которым они могли озвучить то, что не поддавалось артикуляции. Война была такой громадной, что солдатам было необходимо выбросить ее из себя, вырвать, очиститься, и небылицы были единственными работающими методами. Либо они, либо врезать кому-то в лицо. Если только. Гарри снова моргнул. Теперь он понял. Байки не были экзорцизмом. По крайней мере, не полностью. Они были защитой. После этого факта, после жестокого вопля войны, небылицы не были средствами поговорить о том, что не поддавалось описанию словами. Они не были приближенным выражением. Они были лечением. Утешением. Байки были ложью о славе и героизме, достижениях и успехе. Они рождались не из высокомерия, бахвальства или самовосхваления. Они были просто способом поговорить о том, что иначе было невыносимо. Они были стратегиями преодоления, призванными оградить выживших от безумия и мордобоя. Они были способами придать войне какой-то смысл, какую-то ценность, устойчивое значение. Небылицы облагораживали войну для тех, кому не посчастливилось пережить ее. Они давали солдатам повод подумать и поговорить, воодушевиться, чтобы им никогда не приходилось. Думать о правде. Это чертовски глупое время для подобных размышлений. Пробормотал Гарри самому себе. Он засмеялся, так как ничего другого не оставалось. «Что?» — закричал Пирс. «Что ты сказал?» Гарри посмотрел на него. Олли Пирс, кивер съехал на бок, шинель заляпана содержимым консервов, вонючее дыхание, измазан грязью и смазкой, слишком старый, чтобы снова браться за эту работу. Что за жуткую жизнь ты, должно быть, прожил, Пирс, чтобы стать таким первоклассным лжецом? Что за ужасы тебе пришлось увидеть, чтобы у тебя возникла потребность так много врать? То, что ты говорил мне все это время, а я был слишком глупым, чтобы сообразить. У меня не было своей точки зрения. Теперь она у меня есть. А мне этого не хочется. Я бы все отдал, чтобы не переживать этого и не быть здесь. Здесь нет истины, нет истории, нет слов. Из этого нельзя взять ничего стоящего, и все мои благородные стремления явиться сюда и бросить вызов опасностям, чтобы записать что-то стоящее, были чушью собачьей. Здесь нечем воодушевляться. Нечему учиться. Война — это шум, сенсорная перегрузка, боль, ужас, страх. И все. Она — невыразимое непотребство. Ее нельзя передать, и даже если было бы можно, то не стоит. Гарри огляделся. Небеса пылали. Баррикада пылала. Несокрушимая колонна танков давно исчезла в дыму. Над головой кружили существа, отдаленно похожие на воронов. Мимо проходили искалеченные и обезображенные люди, понятия не имея, куда идут. Сквозь раскатистые хлопки и грохот взрывов и стрельбы доносился постоянный фоновый рев, и его издавали не люди. Гарри почти на 100% был уверен, что он слышит саму войну, ревущую единственное известное ей бессловесное слово. «Я должен вытащить тебя отсюда, парень», — сказал Пирс. «Мы не можем оставаться здесь». «Ты снова врешь», — сказал Гарри. «Ты сам хочешь убраться отсюда, и помощь гражданскому идиоту — хорошее оправдание». Пирс снова влепил ему пощечину. «Ты мелкий говнюк», — заявил он. Затем он схватил Гарри за голову своей большой рукой. Он дрожал. Раскаяние в его глазах было невыносимым. «Каждый умрет», — сказал он. «Пожиратели миров, парень, они». «Я знаю», — сказал Гарри. «Давай просто уйдем. Сбежим. Никакой лжи. Просто уйдем». Он повернулся и пошел. Перекрестный огонь выкосил траншею перед ними. Знамя упало. Трое знаменосцев погибли. Оставшиеся двое пытались снова поднять знамя, но задача была им не под силу. «Или мы могли бы что-то сделать», — сказал Гарри. «Что, например?» «Соврать». Гарри схватил одну из стоек знамени и начал помогать двум солдатам поднимать его. Стойка была мокрая от крови. Пирс присоединился к ним. «Это не ложь, парень», — сказал он. Гарри не был уверен, что это было, за исключением определенного смысла в их действиях. Способ восстановить какой-то смысл в бессмысленном, бесполезном событии. Он мог побежать или умереть, или сделать то, что они делали. И это, как и все лучшие небылицы, которые рассказывали старые солдаты, придавало крупицу смысла тому, что в остальном было бессмысленным. Это было так незначительно, но юноша предпочел незначительное полному отсутствию значения. Они вчетвером подняли знамя. Оно раскачивалось в дыму. Лазерные лучи проделали несколько дыр в нем. Оно было ужасно тяжелым и громоздким. Еще двое солдат подбежали к ним и помогли выпрямить знамя. Одним из них был Джозеф Баака Понедельник. Он выглядел невредимым, но так сильно плакал, что не мог говорить. «Поднимаем! Вверх!» — закричал Пирс. «За императора! Нагорье Терцио! Ого-го!» К ним присоединились остальные, окружая знамя, потому что оно было единственным ориентиром, неохваченным огнем. «Мы все покойники!» — завопил кто-то. «Заткнись, это не так!» — заорал Пирс. «Он защитит нас! Он защитит нас! Покажите немного чертовой веры, парни, и соберитесь вокруг него! Терра! Трон Терры!» Несколько солдат подхватили речевку. Гарри был одним из них. Подошли новые солдаты, знамя стало маяком. Гарри оторвал одну руку от шеста и обхватил Джозефа за плечи, удерживая дрожащего, горюющего солдата прямо. Их, выжившие из разных частей, уже собралось 40 или больше. Подходили новые. Одни помогали держать знамя, другие создавали оборонительные позиции, готовя оружие, закрепившись в точке сбора возле флага. По крайней мере, они будут защищать его. Мост был потерян, позиции на переправе захвачены, но, по крайней мере, они будут защищать знамя, потому что из того, что осталось в пекле солнечного моста, только оно имело хоть какую-то ценность. Умирая, они будут знать, что умирают по причине, какой бы тривиальной она ни была. Если выживут, их небылицы станут лучшими из когда-либо выдуманных. Пирс громким голосом скандировал. «Трон Терры! Трон Терры!» На очень короткое время, возможно, не более 5 минут, хотя по ощущениям оно растянулось на весь срок жизни Вселенной, два тяжелых, выщербленных шеста и старый кусок вышитой ткани опровергли полную бессмысленность грохочущей войны и дали тому, что осталось от жизни солдат, подобие цели. Скандирование захлебнулось. Из дыма появился первый настоящий монстр, пройдя мимо разрушенной баррикады и пылающих корпусов некогда несокрушимых танков. Пожиратель миров, от огромного рогатого шлема до гигантских стальных сапог, казался констатацией факта, как будто война передавала им бесспорную истину, опровергающую хрупкую отчаянную ложь. Он увидел их, 60 перепуганных солдат, сгрудившихся вокруг потрепанного знамени. И взревел, громче вопящих в его руках цепных топоров. Раскрылся оскал Мегалодона. В свете огня засветились зубы Мегалодона. Опустив голову, он бросился на них. «Он защитит нас!» — завопил Пирс. «Защитит, парни! Если мы защитим его!» Солдаты начали стрелять. «Надежды нет. Я бегу прямо в то, что сейчас явно выглядит как катастрофа. Мост потерян. Восточный берег потерян. Силы архиврага серьезнее всех наших расчетов и усилены токсичным пламенем изначального уничтожителя. Они ворвались в восточную магистраль и окраины западных грузовых площадок. Нам повезет, если мы удержим их на заградительной стене или у Монсальванта. Вероятно, нам не повезет. Я с горечью осознаю стратегический замысел Рогала относительно порта «Вечная стена». В тактические расчеты претерианца редко закрадываются ошибки, и он невысокого мнения об удаче. Я зову удачу судьбой. Судьба непостоянна и ненадежна, но я верю в ее существование, и когда она проявляется, то может действовать как масло, расцепляя шестеренки, которые считались заклиненными. Иногда судьба меняет неотвратимое. Но утрата этой территории более чем неотвратима. Она уже произошла. Нам нужно отойти, передислоцироваться к заградительной стене и спасти как можно больше сил для отражения последующих атак. Сотни солдат уже мертвы, но выживших необходимо заново проинструктировать. Они сражаются в бесполезной битве, которая закончится только их истреблением. На заградительной стене и на Монсальванте они могут сражаться с пользой и не погибнут напрасно. Некому отдать эти приказы. Когда я наблюдаю сквозь дым за бойней, я не вижу лидеров. Нет офицеров. Ни следа лорда Кастеляна или легионеров, направленных на этот фланг. Главный верховный Ниборан, да хранит его благодать, еще не прибыл, а вся связь с Баэтлиба подавлена. У меня есть полномочия. Но я невидима и непостижима. Сутому не прибыл. Никто не сможет передать мою волю за меня. По крайней мере, мое присутствие дает определенный эффект. Я бегу вперед, а вместе со мной и моя проклятая аура. Я пустая, и нерожденные отшатываются при моем появлении. Стаи вороноподобных отворачивают и улетают, как стервятники, отгоняемые от добычи прибывшей львицей, или голуби, прогоняемые с посева неожиданно появившимся сторожем. Ведьма-псы, скачущие впереди главных сил, останавливаются, не доходя, и скулят. Они чувствуют меня или, по крайней мере, мое отсутствие, и трусливо бегут, подвывая к солнечному мосту, где воздух нравится им больше. Звери с козьими мордами и парными копытами более стойкие. Они сжимаются от страха, теряют решимость, но не бегут. Я убиваю их. Истина режет всклокоченный мех, рога и жирные глотки. По моему клинку бежит их отравленная кровь. Это недостойная работа, но любое убийство во имя императора имеет значение.